Прошло время начинает наше общение. У нас такие общения бывают нечасто, раз в два года. Общебратская конференция. Она у нас будет сегодня библейского направления по догматическим темам. Тема предузнания, избрания, уверенность в спасении, пребывание во Христе. И последний, в конце у нас будет тема, это детские или юношеские покаяния, как на них обращать внимание, смысл какой у нас. Вначале у нас первый брат поучаствует в слове, пригласит к молитве. Потом у нас пройдет назидательная часть, у нас братья Степан Григорьевич поучаствует и Геннадий Сергеевич. А после этого у нас пойдет уже по конференции, по специальным темам, доклады, будут вопросы. Братья, хорошо, если бы вопросы у нас, в связи с тем, что мы не часто встречаемся, вопросы подавали бы на любые темы, какие у вас есть. По устройству, в церквах, по Слову Господнему, по братству. Все, что у вас есть, можете подавать. Мы будем распределять среди братьев-служителей и будем отвечать совместно. Также, прослушивая темы, по темам тоже у нас появятся вопросы. Задавайте их, чтобы мы могли вместе рассуждать о всех вопросах наших. У кого есть желание поучаствовать в нашей конференции, можно тоже поучаствовать пением или стихом, или можно поучаствовать. Молитвы наши должны быть, братья, краткими, четкими, громкими. Понимаете, не так, что помолился кто-то, а другой рядом его не слышит. Они были громкие, четкие. И братья должны показывать пример в этом вопросе для остальных друзей. То есть молитва должна быть по темам, по нуждам, а не просто обтекаемые общие молитвы обо всем. Понятно, да, братья? Мы должны в этих вопросах правильно молиться везде, где мы только находимся. Планируем мы перерыв сделать в 2 часа и обед. В связи с тем, что у нас сегодня пост, пост о братстве, о том, что Бог благословил братство все и благословил всех, кто содействует нашему братству, о водительстве Господнем. Об этом мы будем молиться Господу. Я должен сказать, что братство – это не только братья Совета Церкви, это все мы с вами. У нас очень много проблем. Мы должны и в единодушии совершать служение, и нам нужно, чтобы Бог дал нам и благодати, и способности правильно с дерзновением совершать служение. И в семьях у каждого у нас есть трудности и проблемы, и дети наши. И хорошо, если мы будем поддерживать друг друга и молиться об этом, чтобы Бог благословил нас и благословил все служение братства и всех, кто содействует и материально, и духовно, и физически помогая, чтобы во всем было устройство и благословение. Мы сейчас начнем наше служение молитвой. Встанем. Помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за все, что Ты соделал для нас. Ты нам оказал великую честь, великую милость. Спас нас из этого развращенного мира и сделал нас своими детьми. Поставил нас на путь Твой, и мы можем сегодня служить Тебе и славить Тебе и радоваться за то, что Ты подарил нам спасение, за то, что Ты оказал нам великую честь быть вместе с Тобою. Слава Тебе за это, Бог наш. И вот мы собрались сюда, чтобы нам и поклониться Тебе, и помолиться Тебе. И у нас сегодня и пост, и молитва за братство наше. Помоги нам в единодушии совершать служение Тебе. Благослови, Господи, и Николая Степановича, даруй ему силы и благодати, и мудрости в управлении, Геннадия Сергеевича, и весь узкий круг, и весь совет церквей. Благослови, Господи, чтобы у нас во всем было устройство и благодать Твоя, взаимопонимание и понимание воли Твоей, и от сердца послушание Тебе. Благослови нас сегодня в нашем собрании, чтобы здесь мы также могли иметь понимание воли Твоей и вопросы, которые сегодня здесь будут подняты, чтобы это учение, оно могло бы вот было для нас понятно, и мы бы сами могли бы утвердиться и утвердить колеблющиеся души на Твоем пути. Пусть Слово Твое сегодня восторжествует и прославится, как имя Твое, Бог наш. Если кто-то еще сюда спешит на это место, сопутствуем и благослови их, сохрани от всяких несчастья и всего недоброго. Пусть и сегодня, Господи, наши сердца наполнятся благодатью Твоею и славой Твоей. Ты достоин чести, славы, поклонения. Мы доверяемся Тебе и верим, что пребудешь с нами, благословишь нас, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь.